Глава 4. Год 1773. Бунт Пугачева. Оренбург. Оренбургский губернатор, генерал-поручик Иван Андреевич Рейнсдорп, находился в весьма подавленном состоянии. Ему ежедневно доносили о страшной смуте, происходящей в землях, находящихся под его надзором. Вольном и зловеще смелом движении императора-самозванца Емельки Пугачева на город Оренбург. В тягостном настроении, молча и сосредоточенно, он сидел за канцелярским столом в своем кабинете, устремив тяжелый взгляд на красивый серебряный прибор с чернильницей. Сзади, со спины, на него, на оренбургского губернатора, с портрета гордо и жестко смотрели глаза государыни императрицы Екатерины II. Иоганн Генрих Рейнсдорп, а по-русски Иван Андреевич, удрученно думал: «Это надо же такое придумать! Самозванец Емелька, мужик-лапотник, хоть и казак, возомнил себя государем Петром III давно умершим». Примечание автора. Петр III Федорович, император всероссийский, после полугодового царствования свергнут в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену Екатерину II. Вскоре, в 1762 году, лишился жизни. «Уму непостижимо, как может беглый донской казак возомнить о себе такое? Какая бесподобная наглость! Да в моей родной Дании такое было бы никогда невозможно. Несмотря на то, что я 17 лет на российской военной службе, привыкнуть к огромным территориям этой страны и к загадочному характеру русской души никак не могу. С начала сентября самозванец беспокоит территории вокруг города Оренбурга. Собрал, говорят, больше 500 казаков и где-то в 100 верстах от города кочует. Разбойник захватил Илецкий городок, его встретили там колокольным звоном и хлебом-солью. Как такое может быть? Склонил к себе тамошних казаков, привел их к присяге своему безродному имени. Местные казаки выдали ему начальствующего атамана портного, и самозванец его тут же повесил. За что повесил? Почему? Без государственного суда? Как такое возможно? Пьет и гуляет от души, люто зверствует, казнит верных слуг государыни, празднует победы. Народец его поддерживает, участвует в казнях и подрыве устоев власти. Пользуясь случаем, самозванец мстит вечным обидчикам, дворянам. Пограбить купцов и богатый люд тоже не забывает. На сторону самозванца перешел казачий полк атамана Ивана Творогова. В разгулах своих самозванец похваляется взять многие крепости, в первую очередь крепостницы Рассыпную, Нижнеозерную, Татищеву и Чернореченскую. Переписку ведет с киргизско-исадским ханом Нурали, требует от хана в заложники сына и вспомогательное войско, а хан киргизский всем пытается угодить. Разбойнику обещает во всем помочь, дать войско и провиант. А в то же время в письмах ко мне, губернатору, просит вернуть аманаты бежавших рабов, помочь деньгами, вернуть скот, и тогда убеждает, что ни один воин его войска не встанет под знамена Емельки. Да много чего, пользуясь бедой в государстве российском, просит. Крепостенки эти, Рассыпная, Нижнеозерская, Татищева, да и все остальные, и не крепости совсем. Так, деревни с плетнями да двумя-тремя пушками. Мятежник Пугачев их возьмет без всяких трудностей. Эх, справлюсь ли? Сегодня уже 27 сентября. Должны доставить записку от преданных людей о поведении бунтовщика Пугачева. Вот напасть, вот беда. И так не лучшая земелька для губернаторства, а тут еще и эти горести. Откуда взялся на мою голову этот разбойник и самозванец Пугачев? Надо решение принимать. Да как его принять? Боязно ошибиться. Конечно, в городе почти 3000 войска и 17 пушек, однако риск большой при применении против бунтовщика всех войск скопом потерять такие силы. На казаков и башкирцев надежды нет, могут предать. Если потеряю всех в раз, то чем город защищать буду? Как поступить, чтобы город не сдать врагу и самозванца изловить? Ничего умного в голову не приходит. Нет, надо командами действовать, частью сил. Это будет правильнее. Приняв некоторое решение, генерал встал и подошел к большому зеркалу, стоявшему в углу. Осмотрел фигуру, отражаемую в нем. Зеркало показало вельможу с благородным и высокомерным лицом, человека, умудренного жизнью, участника многих войн, заслуженно получившего все звания и награды. На войне все проще. Вот он враг, а вот он друг. А здесь все неясно. Еще несколько месяцев назад бунтовщики были покорны, являлись законопослушными слугами империи, а сегодня враги престола. Теперь надо принуждать казаков идти против единокровных, регулярных солдат, выступить против крестьян и башкирцев. Сложно это, не желает народ особо сам промеж собой воевать и грызться. В прошлом году разогнали яицких казаков-бунтовщиков, провели следствие, наказали зачинщиков, сослали на каторгу, вроде бы навели порядок. А нет, снова бунт против трона, против государыни. Появился раскольник Пугачев, поднял народ. Продолжал думать губернатор, подойдя к резным шахматам, стоящим на столике. «Разрешите войти, ваше высокопревосходительство», — уточнил помощник губернатора, он же адъютант. «Заходите. Что у вас нового? Не поступало ли донесение о движениях и зверствах разбойника?» «Эстафета, ваше превосходительство, прибыла. Пугачев разбил бригадира, барона Белова и полковника Елагина, захватил крепость Татищеву. Солдаты, бароны полковника оборонялись отчаянно, но казаки перешли на сторону самозванца, предали присягу и государыню. После захвата в плен по приказу Пугачева Белову отсекли голову, а с полковника Елагина живого содрали кожу. Доносят, что из него вынули сало, и этим салом бунтовщики мазали свои раны. Жену полковника Елагина изрубили. Его дочь Пугачев взял в себе в наложницы. Офицеров, оставшихся в живых после сражения, повесили. Многих солдат и преданных престолу башкира расстреляли картечью в поле. Над женами офицерскими снасильничали, а после и удавили их. 400 солдат с конницей, которые были с бароном, уничтожены или рассеяны. Калмыки, татары, башкиры для борьбы с самозванцем так и не собрались, приказы и предписания не выполнили. Гарнизон крепости Татищевой тоже порублен или разбежался. Всего бунтовщики захватили 30 пушек. Многие сотни казаков и солдат примкнули к войску самозванца. Хан Нурали активно поддерживает Пугачева. Правда, воинов не дает. Выжидает, пока побаивается. Везде самозванец выставляет себя истинным государем. Глупый народ верит, что он царской крови. Во многих избах накрывают столы, располагают ковры. В городах и селах звонят колокола при его появлении. А глупый народец встречает с преклоненными непокрытыми головами, падает на колени. Везде он слушает людей, приводит их к присяге, вешает непокорных, назначает атаманов и старшин. Самым известным и преданным самозванцу является казак Зарубин по прозвищу Чека. Он же фельдмаршал армии. Самозванец при народе называет его графом Чернышовым. Казак Шигаев является у них графом Воронцовым. Казаки Овчинников и Чумаков, графья Панин и Орлов соответственно, доложил адъютант. «Откуда такие новости? Можно ли им верить?» – уточнил встревоженный губернатор. «От майора Крузе, коменданта крепости Чернореченской, прислал с надежным человеком и просит скорейшей помощи». «Сейчас все просят помощи. Каков же подлец этот Пугачев? Своих друзей, разбойников и воров именами первых вельмож государства назвал. Креста на нем нет, а глупому народу все едино. Где белый лебедь, а где грязная скотина? Небось, не все верят. Что скажешь?» «Верят те, кто вообще неграмотен. Остальные делают вид, что верят, просто выгоду чувствуют в нарушении порядка власти, обогащения и свободы желают. С врагами квитаются, черную злобу удовлетворяют», — задумчиво заявил адъютант. «О переписке самозванца с киргизами мне известно. Собирая воинское присутствие, на нем все и обсудим. Новости плохие, хуже нет». Через некоторое время в кабинете губернатора собрались военные и гражданские чины правления, проживающие в городе Оренбурге. «Рад приветствовать вас, господа. Простите великодушно за вечернее беспокойство, но дело не терпит отлагательств. Емелька Пугачев идет на Оренбург. Того и гляди, возле города будет. Грозится все крепости взять по дороге, а верных слуг нашей государыни Екатерины повесить. Многих уже живота лишил, никого не жалеет. Ни героических офицеров, ни жен, ни детей. Да и нас с вами не пожалеет. Более 1000 казаков с ним, много беглых каторжан, восставших крестьян, башкирцев. А ну, прочти эстафету!» Сердито и строго заявил губернатор, приказывая адъютанту прочесть донесение вслух перед всем присутствием. Адъютант громко и медленно зачитал эстафету с трагическими сообщениями. После озвучивания тревожных новостей в зале совещания присутствия воцарилась гробовая тишина. Военные и гражданские чины управления губернией задумались. Многие прятали глаза от губернатора. Никто не желал высказываться первым. Обеспокоенность за свою личную жизнь, жизнь общественных семей и город была в мыслях каждого, но ответственность брать на себя мало кто желал. «Что делать будем?» – прервал тихое сидение высоких чинов губернии Иоганн Генрих Рейнсдорп, он же Иван Андреевич. Начали поочередно высказываться. Вначале робко, но затем все активнее. В ходе совета выработали многие решения – разломать мосты через реку Сакмару и пустить вниз по реке, чтобы остановить скорое движение бунтовщиков, привлечь обывателей для защиты города, поправить старые оборонительные сооружения, построить новые, собрать артиллерию в единый кулак для лучшего применения. Были приняты и многие другие решения, имеющие своей целью обезопасить город от захвата самозванцем и его шайками. Когда большинство присутствия покинуло зал совещания, по собственной воле остались двое из близких к губернатору гражданских чинов управления – коллежские советники Мясоедов и Тимашев. «Вы что, не покинули собрание? Неужели еще есть предложение?» – удивленно уточнил губернатор. Оба кивнули головами в знак согласия. После некоторых раздумий один из них робко предложил – «Есть у нас мыслишки, не знаем, умные или нет, но смелости набрались донести их до вас. Может быть, ваше высокопревосходительство направить в шайку Пугачева увещевательные манифесты, письма специальные? Объявить народу правду надо. Многие не знают, что Емелька самозванец, никак не государь Петр III, а беглый донской казак. А вось и поможет. Чем черт не шутит? Отколем от него народец? Все проще будет справиться с ним, по частям к закону привести и обуздать». «Мысль в этом есть, но кого пошлем? Кто сможет пробраться и распространить правду? Да сам при этом не попасться. За какие награды? Говорят, что самозванец крут, за малейшую провинность жестко карает, жизнь людишек не жалеет», — уточнил губернатор, досадно махнув рукой. «У нас есть каторжный один. Пропащая душа, безмозговая голова, солдатскими прикладами все мозги выбиты, 20-й год законы государевы нарушает. В Оренбургском остроге сейчас, в оковах сидит под надзором, на вечные работы определен. Он сможет пробраться, а вы ему прощение и хороших денег пообещайте, а там дальше видно будет, дать прощение, отдать деньги или нет». «Кто таков?» – вяло уточнил генерал. «Каторжный и клейменный, сиделец Афанасий Соколов, по прозвищу Хлопуша, бывший крестьянин Тверского уезда, промышлял шайкой в Москве, там был пойман, бит и отправлен солдаты. С военной службы самовольно бежал, занимался конокрадством, вновь был пойман, бит неоднократно кнутом, сослан на житье в город Оренбург. Тут женился, проживал в Бердской слободе, что недалече от Оренбурга. 5 лет назад опять попался на грабеже богатого местного татарина. После этого был опять бит кнутом. Ноздри за преступления вырваны, на лице клейменные знаки поставлены. 3-жды бежал с сибирской каторги, из Тобольска. Был пойман и опять бит кнутом. Сейчас приговорен к Оренбургскому острогу навечно. Сын у него здесь прижит, в Бердской слободе. И жена там же проживает. Заложниками будут его усердие и верности слову. Хлопуша окрестности города и дороги хорошо знает. Не заблудится. Ему есть о чем подумать, для кого стараться. Если не заслужит прощения, то сгниет во строге. А ему уже почти 60 лет. Последний шанс ему Господь дает прощение заработать. Думаем, он это оценит и перечить не будет. Наперебой заявили коллежские советники Мясоедов и Тимашев. Ну что же, есть в этом мысль. Готовьте письма и манифест. Сами его и научите, как и что делать. Если и пропадет, то невелика потеря. А если и предаст нас, перейдет на сторону бунтовщика, то польза от него самозванцу Пугачеву невелика. Дрянь и грязь, а не человечишка. Вечный каторжник без судьбы и счастья. 60 лет какая от него польза? Изрезан, поломан жизнью и каторгой. Наладан, небось, дышит после стольких темниц и каторг. Сам потом посмотрю на него. Действуйте, одобряю. Устало ответил губернатор. «Подготовим и вам доложим», — ответил коллежский советник Мясоедов. «Все исполним в лучшем виде и вам доложим», — ответил коллежский советник Тимашев. «Да, вот что еще. Если сможет, пусть подожжет порох и пушки из полезного боя выведет, коней потравит. Если сделает, тогда не только прощение заслужит, но и денежное вознаграждение хорошее получит». А если самого самозванца и мельку покалечит, отравит или убьет, тогда денег втройне ему достанется, — добавил губернатор и махнул рукой, показывая, что аудиенция закончена. Оба чиновника поклонились и, довольные тем, что угодили начальству, вышли из кабинета. Высокомерно осмотрев адъютанта, гордо направились по домам. Им уже в мыслях представились награды и благоволения за столь удачную мысль по пресечению бунта и смуты.